И все было хорошо. Только одно не нравилось бывшему директору школы. Не нравилось ему каждый раз прятаться, когда солдат еду старику нес. Уже пообещал кремлевский мечтатель поговорить с солдатом, рассказать парню о Банове. Был уверен старик, что солдат Банова не выдаст. «Он хороший», — говорил старик. «Он меня про конспирацию расспрашивал. Чай и лимоны приносит. Скоро прошу его газеты приносить». Но время шло, а старик все не говорил солдату, и приходилось Банову прятаться и лежа где-нибудь под елкой дождаться ухода этого солдата. Глава 34. Под ярким летним солнцем все росло, цвело и зеленело. Пели птицы, прогревалась речная вода, и рыбы, любившие прохладу, ложились на илистое дно. Когда доходило до жары, жизнь замирала, замирала до вечера, до охлаждающих сумерек. И тогда уже приходила свежесть. И даже пуле легче было продолжать свой бесконечный полет, хотя в наступившей темноте шансы найти героя уменьшались до нуля. Но пуля все равно летела, неспешно и невысоко, присматриваясь к каждому горящему окну в селах и городках, над которыми проходил ее полет. Но не было за этими окнами никакого движения, способного привлечь внимание пули, и летела она дальше, все ниже и ниже, опускаясь к земле. Годы зеленили ее бока, окислившиеся из-за постоянных дождей и влажности воздуха. Была бы она счастлива остановиться и зарыться навсегда в мягкую податливую землю, но для этого сперва надо было найти героя и остаться в нем. И летела она в поисках героя, которого, может быть, и не было на этой земле. Ведь полет длился уж лет 30, а то и больше. Позади остались миллионы километров, тысячи убитых по ошибке не героев, обманувших пулю то ли орденами и медалями на груди, то ли своим необычным поведением. И продолжался ее полет, насколько целеустремленный, настолько и безрадостный. Глава 35. Казалось, что война закончилась только вчера, но нормальная жизнь с каждым днем набирала обороты. И Марк Иванов снова колесил по поднимавшейся из пепла стране, выступая с Кузьмой на заводах и стройках, на свинофермах и таках. Заезжая время от времени на день-другой в Москву, он все так же слышал немецкую речь на улицах, но больше этому не удивлялся. Товарищ Урлухов давно объяснил артисту, что бывшие оккупанты теперь строят то, что разрушили. И на самом деле города поднимались из руин прямо на глазах. Правда, глаза у Марка Иванова за военное время ослабли, и он теперь носил очки с толстенными линзами. Но надевал он их только, когда надо было что-то прочитать, а в другое время старался обходиться оставшимся зрением, которого хватало разве что на силуэты проходивших мимо людей. Проносились по дороге в прошлые дни, недели и месяцы. Отсчитывались таки рельс поезда. Иногда во время сырой погоды давала о себе знать раненое во время войны легкое. В черных, жидковато-курчавых волосах появилась проседь. Но Марк не унывал, понимая, что назад в детство дороги нет, и радуясь, что до старости осталось лет 15.